Глава 25. «Те, кто давно ждал своего часа», — с улыбкой ответил я. «Но для этого нам всем придется немало постараться. В первую очередь, конечно, это коснется мистера Лорана, но я уверен, что он справится». «Вопросы?» «Нет», — коротко ответил Мортимер. А Джокер только покачал головой. «Тогда не смею вас больше задерживать, господа», — произнес я и залпом осушил свой бокал. Напиток огненным валом пробежал по пищеводу и приятно согрел желудок. Мелкие радости обычной жизни иногда доставляли больше удовольствия, чем невероятные победы в мире стихий. «Надеюсь скоро получить от вас данные о достижении поставленных целей». «Другие мы тебе не присылаем, босс», — вставая с дивана, криво усмехнулся Джокер. Ройс говорить ничего не стал, но я видел, что военный полностью разделял мнение нашего главного бизнесмена. В принципе, оба были правы. Другие отчеты меня не интересовали. Все члены моей команды уже давно вышли на такой уровень, что могли решить практически любые вопросы самостоятельно, кроме тех, которыми занимался я сам. Разделение обязанностей, так сказать. «Мистер Ройс, до меня дошли смутные слухи, что недавно силы корпорации атаковали первый ярус», — вдруг вспомнил я о заинтересовавшем меня моменте из беседы с Маусом. «Это так?» «Я бы сказал, что они хотели зачистить один из районов, сэр», — невозмутимо ответил Мортимер. «Увеличение подчиненных мастера Ингвара и общего числа служителей предвечной спровоцировало стандартную реакцию сил корпораций. На территорию третьего района прибыло 5 звезд призванных. Они связались с местными силами правопорядка, а те передали всю информацию нам. В итоге была устроена имитация шествия служителей культа тьмы к секретному храму. В момент начала атаки все сотрудники корпорации были уничтожены выделенными для этого группами снайперов». «Спасибо за полный ответ, мистер Ройс», — кивнул я. «Всего хорошего». «До свидания, сэр», — кивнул военный, а Джейсон весело помахал рукой. За это время главарь колоды хаоса успел добраться до двери и дожидался своего коллегу уже там. Подчиненные ушли, и я остался один. На журнальном столике стояла забытая Джейсоном бутылка. Заново наполнив бокал и прихватив с собой емкость с напитком, я отправился на террасу. Рекреационная зона внизу тонула в полумраке ночного освещения. Цепочки фонарей тянулись по основным дорогам и иногда сворачивались в круги над просторными площадками. Кое-где виднелись точки гуляющих гостей. Все выглядело настолько мирно и спокойно, что у меня невольно вырвался тяжелый вздох. А следом за ним пришли мысли, которых не должно было быть у верного служителя предвечной. Адепты тьмы не могли позволить себе такую роскошь, как сомнение. Это разом перечеркивало всю их ценность в руках покровительницы. Второй бокал опустел, и я налил третий. Сомнения скрылись на дне сознания, а я отправился за оставленным в гостиной коммуникатором. На сегодня у меня еще было намечено одно дело, которое должно было завершить первый этап подготовки. Устройство ничем не отличалось от моего прошлого, ни внешне, ни внутренне. Маус, как всегда, позаботился о моем комфорте. Я отыскал в списке контактов нужный номер и отправил его Кэтрин, а потом набрал номер помощницы. «Добрый вечер, мисс Стакман», — дождавшись ответа, произнес я. «Вам удобно говорить?» «Привет, босс», — перекрывая звучавшую на заднем плане музыку, ответила Кэтрин. «Я уже устала ждать твоего возвращения. Где ты пропадал?» «Встречался со старым знакомым», — ответил я. «Минутку», — произнесла моя собеседница, и связь ненадолго прервалась. Через несколько секунд звук вернулся, но на этот раз без музыки и голосов других людей. «Вот так гораздо лучше». «Отдыхаете, мисс Стакман?» — с интересом спросил я. «Если бы», — вздохнула девушка. «Изучаю обстановку и знакомлюсь с окружением на четвертом ярусе. Сейчас попала на корпоративную вечеринку Millennium Light. Похоже, эти ребята не в курсе, что на третьем ярусе что-то не так. Про первый вообще никто ничего не знает. Даже удивительно, что они до сих пор входят в большую восьмерку». «У всех свои недостатки», — улыбнулся я. «Возможно, именно этим людям сейчас комфортно находиться в неведении. У них есть на это полное право. Я бы даже сказал, что полностью поддерживаю это их стремление». «Я поняла», — невозмутимо отозвалась Кэти. «Сделаю, что смогу. Что за номер ты мне прислал?» «Не так давно нас пытался ограбить один очень перспективный юноша», — произнес я. «Если помните, тогда еще мистер Коннелл очень переживал за свои неправедно нажитые средства». «Еще бы», — весело ответила Кэтрин. «Задница Джокера полыхала на весь первый ярус. Я помню того паренька. Фил, кажется». Имитация сомнений в голосе Вахрида вызвала у меня легкую улыбку. «Существо, которое могло в точности воспроизвести любое мгновение своей жизни и являлось воплощением энергии разума, просто физически не могло ничего забыть». «Совершенно верно, Кэтрин», — тем не менее произнес я. «Фил Сорци. Наш юный гений инвестиций и банковских продуктов. Он сейчас работает где-то на четвертом ярусе». «Неплохой взлет», — удивленно ответила Кэти. «Как он умудрился туда забраться? Сколько прошло времени? Месяц?» «Чуть больше», — усмехнулся я. «Сейчас для нас имеет значение только то, что мистер Сорци не просто сумел добраться до четвертого яруса, а получил там собственный кабинет и даже личный доступ на совет директоров единого банка». «Я очень за него рада, босс», — явно не понимая, к чему я веду, ответила девушка. «Такие результаты и за такой короткий промежуток времени. Но какое значение имеют деньги в современном обществе, мисс Такман?» — спросил я. Видимо, после третьего бокала меня потянуло на философию. «Что они значат лично для вас?» «Деньги — это свобода», — весело ответила Кэтрин. «Это власть и возможности. Они решают, кто сидит на вершине пищевой цепочки этого мегаполиса, а кто влачит жалкое существование в трущобах. Версия, имеющая полное право на жизнь. Особенно с учетом прошлого моей подчиненной». Однако Кэтрин на этом останавливаться не стала и продолжила спустя пару секунд. «Так я думала всю свою жизнь». Но потом один мой знакомый псих с Востока сказал одну интересную вещь, что деньги – это всего лишь инструмент, который позволяет их хозяину достигать своих целей. Сейчас этот подход видится мне более правильным. «Интересно было бы познакомиться с таким здравомыслящим человеком», – насмешливо ответил я. «К сожалению, это уже невозможно», – притворно вздохнула Кэтрин. «С тех пор многое изменилось. Мой знакомый превратился в жуткого монстра, пожирающего целые районы. Да еще и всех своих подчиненных превратил в таких же. Лучше вам его не знать, босс». Слова Вахрида отдались где-то в глубине моего сознания. Словно невидимый великан царапнул гигантский лист стекла. Шутка, всего лишь шутка. Но в исполнении Вахрида сразу двух стихий она становилась очень похожей на правду. «Может, вы и правы, мисс Такман», — невозмутимо ответил я. «Иногда погоня за силой заводит людей очень далеко, туда, где они перестают ими быть». «Что насчет денег, босс?» — напомнила мне моя собеседница. «Вам нужно будет связаться с мистером Сорци, Кэтрин», — начал выдавать инструкции я. «Необходимое оборудование уже должно быть у него. Я хочу, чтобы все деньги этого мира работали на нашу цель». «Это будет довольно сложно, босс», — серьезно ответила Кэтрин. «Интересно, что Вахрид, даже не зная всех моих планов, не сказала, что это невозможно. Слишком много нюансов. Нужен прямой контакт, нужен одновременный контроль всего совета. Фил обеспечит доступ энергии предвечной в зал собрания, мисс Такман», — ответил я. «Передайте ему привет от меня и скажите, что вы моя личная помощница. Дальше разберетесь на месте». «Как скажешь, босс», — не стала спорить моя собеседница. «Куда направить средства?» «Сожги», — коротко приказал я. «В смысле?» — растерялась Кэтрин. «Там же все деньги Зингара, включая корпорации, частные сбережения и средства муниципальных компаний. В эту систему только фантики нищебродов с первого яруса не входят». «Сожги», — повторил я. «Все до последнего стандарта. Только так, чтобы не было даже малейшей возможности восстановить активы банка через резервные копии. Можешь привлечь для решения этой задачи Микаэля. Думаю, он будет рад оказать тебе помощь, Кэтрин». «Сожги», — эхом повторила Вахрид. В голове моей подчиненной не укладывалось мое бредовое требование. «Зачем?» «Я хочу использовать деньги наших врагов в своих целях, мисс Такман», — просто ответил я. «Что произойдет, если все эти средства, все активы корпорации и состояние всех богачей просто исчезнут?» «Ничего хорошего», — уже более трезво ответила Кэтрин. Я был уверен, что моя подчиненная мгновенно просчитала пару сотен возможных вариантов. От массовых беспорядков, лишившихся всех накоплений трудяг, до масштабных войн частных армий за оставшиеся ресурсы. За заводы и места производства базовых продуктов. За все то, что в изобилии имелось на первом ярусе и чего не было на всех остальных. «И это нас полностью устраивает», — допивая свой напиток, произнес я. «И еще я хочу, чтобы все эти изменения начались не позднее, чем через 2 суток». «В день зарплаты всех сотрудников муниципальных служб?» — с интересом уточнила девушка. «Твоя жестокость не перестает меня удивлять, босс. У меня немного другие критерии», — безразлично ответил я. «Но это тоже не самый плохой вариант». «Это все?» – деловито уточнила Кэтрин. «Нет», – невозмутимо ответил я. «У меня будет к вам еще одна просьба, мисс Такман». «Я вся одно большое внимание, босс», – весело ответила Вахрид. «Вы знаете меня лучше других, мисс Такман», – неспешно произнес я. «И только вы обладаете нужными для этого поручения навыками. Я хочу, чтобы вы создали полноценную матрицу моего сознания». Исходя из известных вам данных и особенностей моей личности. «Насколько сложную?» – уточнила Кэтрин. «Настолько, чтобы она могла полноценно общаться и помогала своему обладателю строить диалог именно в том ключе, в котором его строил бы я. Срок – 3 дня». «Я сделаю», – коротко ответила Кэтрин. «Но нужен будет устойчивый якорь. И больше пары часов работы гарантировать не могу». Потом неизбежно начнет падать уровень синхронизации. «Меня устраивает», — произнес я. «Хорошего вечера, мисс Такман». «Пока», — отозвалась Вахрид и отключила связь. Я допил остатки алкоголя прямо из бутылки и пошел в спальню. Завтра мне предстоял очень насыщенный день, как, впрочем, почти всегда. Сознание отключилось почти мгновенно. Я просто исчез на некоторое время, а потом точно так же появился. В окно спальни лился свет потолочных ламп рекреационной зоны, еще слабый и по-утреннему бледный. Новый день принес свежие новости. На коммуникаторе висело несколько сообщений. Подчиненные не теряли времени и, пока я спал, вовсю работали над решением поставленных задач. Сборы много времени не заняли, и вскоре я уже был в холле западного фундамента. За прошедшую неделю снаружи почти ничего не изменилось, и это было хорошим знаком. Несмотря на все сложности на других направлениях, корпы не снимали наблюдения с рекреационной зоны. Я нашел свой флайер на том самом месте, где оставил его в прошлый раз. Ключей не было, поэтому просто активировал двигатель коротким импульсом сырой силы. Сознание тут же коснулось внимания наблюдателей, но дальше этого дела не пошло. Призванные знали, кто я такой, и не торопились нестись ко мне со всех ног, размахивая постановлениями об условиях применения запретных сил. Навигатор подсказал направление, и я привычно встроился в утренний трафик. Торопиться было некуда, поэтому я спокойно толкался в пробке, иногда от души сигналил особо наглым участникам движения. Правда, в отличие от других водителей, я в эти моменты широко улыбался. Через час я добрался до нужного здания и с трудом припарковал свой флайер на переполненной парковке. Соседство огромного количества специализированного транспорта слегка щекотало нервы. Я прекрасно понимал, что мог в одиночку уничтожить половину 3-го яруса, но старые привычки искоренить было довольно сложно. «Доброе утро, офицер!» Зайдя в здание и остановившись у прозрачного стекла, за которым сидела симпатичная девушка в полицейской форме, произнес я. «Не могли бы вы мне помочь? Я ищу своего друга». «На данный момент в здание запрещен вход посторонним, сэр», — холодно ответила девушка. «Если вы не являетесь сотрудником сил правопорядка или администрации Зингара, то вам необходимо покинуть территорию управления. На данный момент все взаимодействия с населением происходят через портал нашей службы в сети. «А как же эти, господа?» – озадаченно указал я на спокойно шагавших к лифтам представителей сразу трех корпораций. Среди них даже был один призванный, что сильно выделяло эту группу из общей толпы. «Покиньте здание, сэр», – проигнорировала мой вопрос дежурная. Я пожал плечами и вышел на улицу, где тут же достал коммуникатор и принялся искать номер единственного знакомого копа. «Доброе утро, мистер Корсон», – услышав в трубке традиционное ворчание полицейского, бодро произнес я. «Что нужно сделать, чтобы с вами встретиться? Вы не поверите, Роберт, у вас на дежурстве сейчас настоящая фурия. Она меня дальше проходной не пустила». «Доброе утро, мистер Хан», – тяжело вздохнул полицейский. Мое радостное настроение он разделять даже не планировал. «Сейчас действительно не лучший момент для встречи, тем более в здании управления. Тут сейчас слишком много посторонних». «Роберт, я настаиваю», — упрямо заявил я. «Мне пришлось лететь через весь район, чтобы до вас добраться. И вообще я ни разу не был в управлении правопорядка на правах обычного посетителя. Вы не можете лишить меня подобного опыта. Я хочу посмотреть, где вы теперь работаете». «Я распоряжусь насчет пропуска, мистер Хан», — после мучительной паузы ответил Корсон. Отказать мне он чисто теоретически мог, но делать это в такой мелкой ситуации было крайне глупо и рискованно. Через 10 минут я уже поднялся на лифте на 19 этаж и стучался в дверь с фамилией Роберта. «Входите», — устало произнес коп, и я буквально ворвался внутрь. «Мистер Корсон, почему вы выглядите настолько выжатым в такой ранний час?» — с интересом спросил я. «Новая должность плохо на вас влияет?» «У кого-то ранний, а кто-то еще не ложился», — проворчал в ответ полицейский. «Закрой дверь, Хан. Зачем ты пришел?» «Проведать старого знакомого», — выполняя требования хозяина кабинета, ответил я. «Узнать, как дела. Поболтать о жизни на третьем ярусе». «Какая же тут жизнь?» — хмуро буркнул Роберт. 20 часов в кабинете, 4 часа на койке, тем более теперь». «А что изменилось?» — поинтересовался я. «Издеваешься?» — подозрительно уточнил Корсон. «И в мыслях не было», — приподнял руки я. «Просто меня не было последнюю неделю. Я пропустил что-то важное?» «Великое переселение всей корпоративной шушеры во владение органов правопорядка», — с сарказмом ответил Роберт. «Эти разноцветные говнюки заполонили все верхние этажи нашего фундамента». «Интересно», прислушиваясь к собственным ощущениям и действительно регистрируя множество призванных над собой, пробормотал я. «Среди прочих я нашел и несколько знакомых. Забавно, что элита корпорации меня пока что не обнаружила». «И с чем связана такая честь?» «С тобой», — обвиняюще ткнул в мою сторону пальцем Роберт. «Эти психи уже всех задолбали своими директивами, а сейчас вообще начали тотальный сбор сил. Уж не знаю, что они там задумали через 3 дня, но сейчас идет вооружение даже последних отставников. Их поголовно тащат в лифтовые комплексы и прямо там формируют боевые группы. У меня такое ощущение, что через 3 суток начнется самый настоящий штурм первых 2 ярусов. Что ты там натворил, Хан?» «Это коммерческая тайна, мистер Корсон», — улыбнулся я. «Мозг работал на максимальной скорости. Я искал способ выскочить из случайно обнаруженной ловушки и не находил его. Знаете, Роберт, наверное, вы правы. Нам лучше встретиться в другой раз». «Да неужели?» — ядовито воскликнул полицейский. «До свидания», — перед тем, как выйти за дверь, произнес я. В голове сложился примерный план действий, но он в очередной раз превращал продуманную стратегию в набор отдельных идей, которые вполне могли с треском провалиться. Однако другого варианта, кроме как действовать здесь и сейчас, я просто не видел. Переход в пространство теней и забег через несколько этажей к замеченному ранее скоплению знакомых энергосистем занял меньше минуты. Я остановился на пороге очередного кабинета, дождался, пока из него выйдет посетитель, и скользнул внутрь. «Доброе утро, мистер Торл», — запирая за собой дверь, чтобы нас никто не побеспокоил, произнес я. «У меня немного изменились планы».